Принцевы острова и планета. Как только в Москву пришли телеграммы о публикациях Троцкого в западных газетах, все, повторяю, в положении изгнанника изменилось. Консул, следуя жестким инструкциям, предложил Троцкому покинуть служебное помещение. Правда, дипломат добавил, что Троцкий и его семья могут еще несколько дней оставаться в здании, где живут сотрудники консульства. Наталья Ивановна с сыном начали поиски жилья, а Троцкий продолжал писать, встречаться с журналистами, искать каналы связи со своими сторонниками в ряде стран. Он получил уже письма и телеграммы с выражением поддержки и готовности помочь не только от Росмеров из Парижа, но и от литературного критика из США Эдмунда Вильсона, супругов Вебб, Герберта Уэллса, Герберта Сэмуэля из Англии, группы сторонников из Берлина, от некоторых других. Позже Троцкий получил послание и от Бориса Суварина, Мориса Пасса, других друзей и знакомых, готовых оказать ему помощь. Эта поддержка весьма ободрила изгнанника, и он почувствовал, что его нынешнее положение имеет не только минусы, но и немало плюсов. Однако через несколько дней консул предложил незамедлительно покинуть территорию представительства и даже пригрозил выселить с применением физического насилия. Троцкий 5 марта 1929 года сделал письменное заявление, в котором констатировал: «Константинополь кишит белогвардейцами. Его, Троцкого, отдают на легкую расправу врагам революции. Москва не разрешает Сермуксу и Познанскому приехать к нему и требует, чтобы он подставился добровольно под удары белогвардейцев». Троцкий обвинил ЦК ВКПБ в ликвидации безопасности для его семьи в расчете расправы над ним белых русских. Консул не хотел принимать протест. Он был напуган грозными телеграммами из Москвы. Что же вызвало такой гнев в советской столице? Почему Сталин спешил быстрее вытолкать за порог советского учреждения человека, который и сейчас был более известен в мире, чем хозяин Кремля? Сталина особенно возмутило содержание двух статей, появившихся в конце февраля 1929 года в Париже. Одна из них называлась «Таков ход событий». Сталинский карандаш основательно прошелся по строкам перевода. «Наше отношение к Октябрьской революции, советской власти, марксистской доктрине и большевизму остается неизменным. Исторический процесс мы не меряем коротким метром личной судьбы. Свою высылку из Советского Союза я не считаю последним словом истории. Речь, конечно, идет не о личной судьбе. Пути исторического реванша будут, конечно, извилисты». Далее Троцкий дает длинный перечень оппозиционеров, загнанных в сталинские ссылки, и добавляет: «Важнее, однако, политически тот неоспоримый факт, что заслуги сосланных перед Советской Республикой неизмеримо выше, чем заслуги тех, которые их сослали». Сильнейший гнев Сталина вызвала другая большая статья, написанная Троцким и появившаяся сразу в нескольких буржуазных газетах. Она была заглавлена «Как могло это случиться?». Еще никогда публично Сталина так убийственно не критиковали. В самом же начале статьи Троцкий ставит вопрос: «Что такое Сталин?», и тут же отвечает: «Это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. Политически его кругозор крайне узок. Теоретический уровень столь же примитивен. Его компилятивная книжка «Основы ленинизма», в которой он пытался отдать дань теоретическим традициям партии, кишит ученическими ошибками. По складу ума это упорный эмпирик, лишенный творческого воображения. Его отношение к фактам и людям отличается исключительно бесцеремонностью. Он никогда не затруднится назвать белым то, что вчера называл черным. Сталинизм – это прежде всего автоматическая работа аппарата». Дальше в этом же духе. Сталин распорядился пригласить Ярославского, члена президиума ЦКК ВКПБ. Когда Ярославский пришел, Сталин молча кивнул ему, сунув в руки перевод статьи Троцкого, показал на стул: «Читай, подумай, как ответить мерзавцу». А тем временем изгнанник в Константинополе искал пристанище. Обсуждая с женой и сыном планы проживания в этом городе, Троцкий неожиданно вспомнил, что именно здесь, в Константинополе, в ноябре 1873 года родился его бывший товарищ, а затем непримиримый политический противник Юлий Осипович Цедербаум. Мартов. Жизнь непредсказуема. Мартова давно нет, а вот он теперь здесь. Троцкий почувствовал, что после того, как пресса раскрыла его новое место пребывания, необходимо достаточно надежное новое жилье. Один из сотрудников консульства, служивший под началом Троцкого на фронте, улучив момент, осторожно сказал изгнаннику: «Самое надежное место на каком-нибудь острове в Мраморном море. Там относительно безопасно, и Константинополь близко». «Пожалуй, верная идея», – пристально посмотрел Троцкий на незаметного человека средних лет. И уже к вечеру следующего дня пристанище было найдено. Остров Принкипо, в полутора часах плавания на пароходе от Константинополя. На крошечном островке разместился небольшой рыбацкий поселок, куда раз в сутки приходил маленький пароходик, привозя 2-3 пассажиров и забирая рыбу. Любознательный Троцкий тут же узнал, что в старые времена остров был местом ссылки знати, на которую пал гнев византийских императоров. Троцкий снял старый дом и с помощью 2 приехавших из Германии сторонников привел его в состояние, пригодное для жизни и работы. Усилиями Натальи Ивановны в доме появились даже признаки уюта. Впрочем, Троцкий не собирался здесь долго оставаться. Уже пошли его запросы в Париж и Берлин о разрешении для проживания там ему и его семье. Он еще не знал, что предполагаемое кратковременное пребывание на острове продлится долгих 4 года. Троцкий сразу же начал много писать, изредка прерываясь, чтобы выйти в море с рыбаками, с которыми быстро сошелся. Из его писем видно, что он увлекся рыбной ловлей. В своем письме к Елене Васильевне Крыленко-Истман он пишет: «У меня есть к вам большая просьба по рыболовной части. Не сможете ли вы мне купить рыболовный шнурок для подводных удочек, которые употребляют на больших рыб? Хорошо бы 200 метров». Через 1,5 месяца пишет ей же: «Шнурок для рыбной ловли получил с благодарностью. Но чтобы жить здесь, нужны были деньги. Сталинской подачки хватило лишь на первое время. Пришло, правда, несколько переводов от семьи Расмеров и супругов Пассов, но этого было явно мало. Предстояло теперь жить и кормить себя, семью, а также 2-3 секретарей, без которых Троцкий уже обходиться не мог. Тем более, что он решил выпускать небольшой журнал левой оппозиции. Нужны были деньги. Их мог дать только его литературный труд». Имя Троцкого было столь известно, что желающих публиковать его произведения оказалось немало. Уже за первые его статьи в Daily Express, New York Herald Tribune, New York Times и других газетах, как пишет Кармайкл, Троцкому заплатили $10,000. Несколько позднее он договорился напечатать свои мемуары «Моя жизнь» в одном американском издательстве и получил аванс в $7,000, согласился опубликовать в виде статей книгу «История русской революции». В Saturday Evening Post, и это принесло ему в общей сложности еще $45,000, по тем временам это были уже достаточно солидные деньги. Но все дело в том, что авансы Троцкий брал под ненаписанные книги. Их еще нужно было создать, выстрадать, и как бы ни был талантлив автор, создание книги – каторжный труд. Но другого выхода не было. Учитывая любовь Троцкого к писательству, это было для него желанной каторгой. Устав от работы за столом, Троцкий задумчиво ходил по каменистому берегу, подолгу глядя на север, где находилась отторгнутая от него родина. Это была его 3-я эмиграция. Изгнанник верил, что его или вновь позовут в Москву, или там произойдут перемены, которые сделают возможным его возвращение, если не с триумфом, то с почетом. До 1934 года у Троцкого была уверенность, правда, она постепенно убывала, что Сталина партия долго терпеть не будет. Диктатор сломает себе шею на коллективизации и борьбе с правыми, полагал поначалу Лев Давидович. А пока он должен делать все возможное, чтобы развенчать Сталина, показать его ограниченность, ущербность проводимого им курса. Троцкий много и с удовольствием писал, страдая лишь от недостатка информации, поступавшей к нему с родины. В один из дней он направил сына в Константинополь со знакомым рыбаком, где сын купил радиоприемник, с помощью которого теперь иногда удавалось сквозь шумы и шорохи эфира услышать русскую речь из далекой Москвы. В начале марта 1930 года, сидя перед радиоприемником, Троцкий услышал голос диктатора, передающего новую статью Сталина, опубликованную в «Правде», и названную «Головокружение от успехов». Приемник хрипло и с перерывами выплевывал слова, написанные его смертельным врагом. Нет, почему его? Врагом настоящего ленинского большевизма, как полагал далекий радиослушатель. На 20 февраля сего года уже коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по СССР, читал диктор статью. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации к 20 февраля 1930 года более чем вдвое. Но затем вдруг, вместо комментариев этих успехов, голос Москвы стал говорить о головотяпской работе, забегании вперед, о попытках широкого обобществления всего и вся, а такая политика может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам. Троцкий расценил статью как большую неудачу Сталина и в письме своим американским сторонникам охарактеризовал ситуацию таким образом. Новое отступление Сталина, столь точно предсказанное оппозицией, будет иметь крупные политические последствия. Это отступление составляет жестокий удар для революции в целом. Будет чрезвычайное потрясение авторитета сталинской фракции и новый прилив к левой оппозиции. Троцкий явно выдавал желаемое за действительное, вместе с тем продолжал настаивать на своей левацкой позиции в крестьянском вопросе. В действиях Сталина Троцкий усматривал не просто ошибки, но и торможение революции. По истечении 2-3 месяцев вынужденного затворничества на Принкипа Наталья Ивановна с мужем увидели, как тяготится без дела сын, как он скучает по семье, оставшейся в Москве. Письма получали оттуда редко. Как выяснилось, большинство их, как и раньше, оседало в ОГПУ. Старший сын был гордостью отца. Полное совпадение убеждений, бойцовский характер, умение ориентироваться в хитросплетениях партийной и международной политики. После долгого семейного совета решили поддержать намерение Льва поехать в Москву и определиться по обстановке, остаться там или с семьей выехать к отцу. Предполагалось решить и вопрос о будущем Сергея, который увлекся наукой и едва ли согласится перейти как старший брат на положение политического кочевника. Лев съездил в советское консульство, запросил разрешение на возвращение в Москву. Ему обещали быстро ответить, но шли недели, а представительство молчало. Тогда отец помог написать еще одно заявление. В коллегию ОГПУ, копия в президиум ЦИК СССР. Я обратился 13 июля сего года в Генеральное консульство СССР в Константинополе с просьбой дать мне справку, нужна ли мне, советскому гражданину, виза для обратного возвращения в СССР. Консульство затребовало мой паспорт, я его сдал и обещала дать ответ через несколько дней. С этого времени прошел месяц. Я обратился в консульство вторично, 8 августа сего года, также без результата. Убедительно прошу ускорить прохождение этого вопроса, тем более, что ни формальных, ни по существу мотивов к отказу существовать не может. Ехал я вообще сюда лишь временно. В Москве у меня живет семья и прочее. Л.Л. Седов. Конечно, консульство само ничего решить не могло. Шестерни бюрократической машины медленно завращались, перемалывая заявление, пока, наконец, Янукидзе не доложил лично Сталину о просьбе сына Троцкого. Тот только усмехнулся и сказал: «А сам не просится обратно?» И, помолчав, бросил: «С ним все кончено, как и с его семьей, отказать». Янукидзе, понимающе улыбнулся и в тот же день на прошении Л.Л. Седова начертал резолюцию. Сообщить, что отказано, Янукидзе, 24 августа 29 года. Пути возвращения в Москву к своей семье сыну Троцкого были отрезаны. Но скоро работа, к которой подключит его отец, целиком захватит Льва Седова. И он станет до самой смерти правой рукой Троцкого, отвечая за издательскую деятельность, связи и контакты со множеством мелких групп троцкистов в Европе. Ну и, наконец, за безопасность отца. Еще когда вагон с Троцким катил к Одессе, изгнанник отправил в Москву несколько телеграмм с просьбой разрешить уехать с ним его секретарям Познанскому и Сермоксу. Находясь на пароходе, Троцкий в упор спросил Федора Павловича Фокина: «Почему нет ответа из Москвы? Отпустят ли со мной товарищи Сермокса и Познанского?» «Да, конечно, отпустят. Они прибудут в Константинополь другим пароходом». «Обманите, как и раньше». Конечно, никто и не собирался отпускать помощников Троцкого. Ведь они резко повышали его производительность, вели всю переписку, несли на своих плечах большую организационную работу. Судьба секретарей Троцкого исключительно печальна. Пройдя ряд лагерей, они навсегда сгинули в зловещем ГУЛАГе, не оставив никаких следов. Еще раньше был доведен до самоубийства Глазман, умер в тюрьме управляющий канцелярией Троцкого Бутов. Все, кто были около Троцкого в разное время, испили самую горькую чашу до дна. Содержимое этой чаши готовилось по рецептам того, кто остался за кремлевскими стенами. Троцкий долго, с тоской и горечью, вспоминал своих верных помощников, которым в значительной степени обязан таким обилием опубликованных статей, речей, докладов, книг. Они ловили его мысли на лету, записывали, редактировали, готовили к печати, подбирали литературу, переводили, уточняли. Наверное, литературный силуэт Троцкого был бы много расплывчатее и бледнее, не будь в свое время с ним этих преданных и грамотных людей. Скоро Троцкий узнал и о реакции Москвы на свои первые турецкие публикации. Месяца через два он стал получать бандероли с комплектами «Правды», «Большевика», весьма определенно отозвавшихся на голос Троцкого из-за кордона. Например, «Правда» поместила заявление 38 его бывших сторонников, демонстративно порывавших с Троцким и осуждавших его выступления в буржуазной прессе. Тяжелая артиллерия заняла свои позиции в главном теоретическом органе ВКПБ – журнале «Большевик». Там с двумя разгромными статьями выступил Ем Ярославский. Троцкий давно не любил этого большевика. Еще во время Первой русской революции он отметил для себя беспринципность этого человека, готового служить тому, кто сильнее. Будучи затем редактором газеты «Деревенская правда», членом партийного центра по руководству восстанием в Москве, первым комиссаром Кремля, Ярославский проявил себя исполнительным, не лишенным творческого воображения человеком. Однако, когда он стал заниматься историей партии, быстро показал себя послушным и понятливым интерпретатором сталинских взглядов. Но Ярославский поддерживал не только взгляды, но и действия Сталина. Выступая на январском 1938 года пленуме ЦК, он успокаивал коллег, что мы в состоянии выдвинуть вместо разоблаченных врагов десятки и сотни тысяч достойных людей. Ярославский считал сталинский террор естественным продолжением революционного процесса. В 1936 году в его руках окажется письмо Седовой, распространенное партаппаратом среди московского руководства, о судьбе сына Сергея. Ярославский хорошо знал обоих сыновей Льва Давыдовича, но, конечно, заступаться за младшего сына Троцкого не стал. Ему не доведется узнать, что такое смерть сына. Это случится уже после того, как бывшего председателя Союза воинствующих безбожников и старосты общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев Ем Ярославского уже не будет живых. 11 января 1947 года Сталину доложат: два дня назад в 22:30 в гостинице «Центральная» выстрелом из Браунинга покончил с собой сын Ем Ярославского В.Е. Ярославский. Но я отвлекся. Троцкий не без брезгливости прочел первую статью Ярославского. «Мистер Троцкий на службе у буржуазии» или «Первые шаги Льва Троцкого за границей». А затем и вторую: «Как отвечает Троцкий и как рабочие отвечают Троцкому». Набор выражений обеих статей – был уже обычным для советской печати того времени. Контрреволюционные призывы Троцкого, рекорд глупости, возвращение к меньшевикам, плевок по адресу Советского Союза, блудливая ренегатская троцкистская правда, полное идейное банкротство и перерождение Троцкого и так далее. Отсутствие аргументов компенсировалось, как обычно, крепкими выражениями. Однако две основные идеи у Ярославского все же выделить можно. Он полагал, что Троцкий разоблачил себя полностью, получив за свои публикации крупную сумму долларов. Как пишет сталинский автор, живой политический покойник, живой ренегат сторговывается, за сколько продать свою клевету. Оказывается, даже известно за сколько. По некоторым данным, за статьи ему заплачено больше 10 тысяч долларов, по другим – около 25 тысяч. Другая идея статьи Ярославского – осуждение Троцкого как ренегата за сам факт публикации статей в буржуазной печати. Классовая девственность сталинского идеолога не допускала даже возможности обращаться к классовым врагам пролетариата, пользоваться их услугами для публикации своих инсинуаций. Троцкий, читая эти казенные разносные статьи, мог подумать. Для Ленина не было зазорным печататься в буржуазной прессе, критикуя меньшевиков. Это не считалось предосудительным. Неужели Сталин, исключив своего главного оппонента из партии, вытолкав его за кордон без средств к существованию, мог рассчитывать на то, что тот навсегда замолчит и притихнет? Нет, выбор Троцким сделан давно. Он будет бороться всеми доступными для него политическими и идейными средствами. Будет бороться со Сталином и его оруженосцами, такими, как Ем Ярославский. Ему, кстати, он посвятит еще не один абзац своих будущих статей и даже создаст блистательные сатирические зарисовки, например, «Советские плутархи». Троцкий напишет в этой статье всего несколько строк. При царе Давиде, летописцем, состоял некий муж по имени Гад. Был ли он академиком, неизвестно, но историк Ярославский происходит, несомненно, от этого гада по прямой линии. Ходят слухи, что ввиду особых заслуг этой корпорации по чистке истории, Кремль намерен ввести особый знак отличия – орден имени Плутарха. Однако сам Ярославский опасается, что это имя может посеять в народе соблазн. Плутархи, удивится иной обыватель, не получивший классического образования. Плутархи? А может быть просто архиплуты? Перед Троцким стояли задачи. Прежде всего наладить регулярный выпуск бюллетеня оппозиции и распространить его в максимально возможном количестве стран, включая и СССР. Создать центр сплочения марксистских сил, противостоящих бюрократическому социализму. Попытаться установить связь со своими сторонниками в Советском Союзе. Устало разогнувшись к концу дня за письменным столом, Троцкий долго смотрел в окно на притихшее безмятежное море, окрашенное багрянцем заходящего солнца. Он уже начал терять надежду, что его позовут обратно. Нужно было привыкать жить в положении человека, по его выражению, без паспорта и визы. Есть люди, которые после триумфов и взлетов хотят только покоя, пишут воспоминания, не спеша перебирая в памяти былое. Но Троцкому этого было недостаточно. Его цель – борьба с кремлевским победителем. В своем письме в Политбюро ЦК и Президиум ЦКК, написанном на Принкипа, Троцкий писал, что левая оппозиция не сложит политического оружия и будет сражаться со Сталиным до конца. Политическая судьба Сталина, развратителя партии, могильщика китайской революции, разрушителя Коминтерна, кандидата в могильщики немецкой революции предрешена. Его политическое банкротство будет одним из самых страшных в истории. Изгнанник не только сделал свой выбор, но и определился в отношении средств этой борьбы. Политическая, идеологическая, литературная форма критики и разоблачения сталинского режима, организация альтернативных коминтерну структур, борьба за влияние среди рабочих различных стран. Роясь в своих бумагах, Троцкий случайно открыл подаренную старым другом семьи, Анной Константиновной Клячко, жившей в Вене, книгу «Письма Марка Тулия Цицерона» на любопытной странице. Следует ли оставаться в Отечестве, когда оно под властью тирана? Следует ли всяким способом домогаться избавления от тирании, если даже вследствие этого государству в целом будет угрожать опасность? Следует ли пытаться помочь Отечеству, угнетаемому тиранам, используя удобный случай и словами, а не войной? Подобает ли государственному деятелю сохранять спокойствие, удалившись куда-нибудь из Отечества, угнетаемого тираном, или идти на всяческую опасность ради свободы? Вопросы Цицерона, обращенные к Титу Помпонию Аттику, как будто адресовались из глубины столетий и ему, Льву Троцкому. И он был готов отвечать на новые грозные вызовы судьбы. А их было много. Коминтерн, превратившись в значительной мере в московский коммунистический орган, мобилизовал все свои силы для дискредитации Троцкого как политического деятеля, для компрометации многочисленных группировок, которые его поддерживали, для широкой идеологической войны против троцкизма вообще. Вместе с этим Сталин не отказался и от замысла использовать против Троцкого белую эмиграцию. Сам Троцкий всегда относился к белым враждебно. К Когда он еще был в зените власти и славы, он написал в сентябре 1923 года конфиденциальное письмо командующему морскими силами республики Е.А. Беренсу на его запрос о зондаже гучковцев в Париже с целью примирения. «Переговоры надо прекратить. Указать переговорщикам, что считаете невозможным продолжение никого ни к чему не обязывающих переговоров». Он не хотел примирения с белогвардейцами. Таким же он остался и позже. В ноябре 1938 года в письме своим сторонникам советовал: «Из среды белых вербуются агенты-убийцы, поэтому следует категорически отказаться вступать в какие бы то ни было соглашения с белыми». Он не признавал, как сказала бы Гиппиус, чистоты белых рис. Его единственным цветом всю жизнь был красный. Запад отнесся к высылке Троцкого настороженно, видя в этом коммунистический подвох. Изгнанные, вчерашние, усмотрели в факте депортации Троцкого раскол в советском руководстве, глубокий кризис и, соответственно, надеялись на приход новых, лучших времен. Через два месяца после прибытия изгнанников в Турцию Ягода, Дерибас и Артузов, жрецы большевистской инквизиции, на основе донесений агентов иностранного отдела УГПУ могли доложить Сталину. 8 апреля в Праге состоялся закрытый доклад П.Н. Милюкова, который верит, что большевики падут в сентябре сего года и что очень удачен момент для создания за границей Русской республиканской демократической партии. Кускова же считает, что большой революции нет основания ожидать, но высылка Троцкого за границу может способствовать новому, еще более широкому НЭПу, который даст стране свободу торговли, труда и так далее. Как быстро оторвались от российских реалий эти бывшие лидеры, склонные выдавать желаемое за действительное. В средствах массовой информации сотрудниками УГПУ была запущена версия о том, что действительная цель высылки Троцкого за рубеж – не наказание за оппозиционность, а внедрение в революционное движение Запада для его инициирования и нового подъема. Эта мысль, по замыслу авторов версии, должна была усилить враждебность к Троцкому, особенно со стороны тех, кого он вышвырнул из страны в результате гражданской войны, прежде всего белых офицеров. Сегодня есть основания считать, что велась и более целенаправленная конкретная работа. В следующей главе я приведу несколько документов, резолюций Сталина, из которых станет ясно, что генсек уже давно начал организовывать охоту на Троцкого, фактически через два года после его депортации. Сегодня известно, что как только Троцкий поселился на Принкипо, за ним была установлена слежка. В деревушке, расположенной в нескольких сотнях метров от запущенной виллы, которую снял Троцкий, стали появляться не только журналисты и его сторонники. Одно время Троцкому настойчиво предлагал свои услуги в качестве секретаря Валентин Ольберг, давший через несколько лет показания в Москве против изгнанника. Появлялись и иные подозрительные субъекты, желавшие наняться к Троцкому телохранителями или прислугой. Новый обитатель виллы, разорившегося Паши, всем вежливо отказывал. Однажды ночью в марте 1931 года неожиданно загорелся дом, в котором жила семья Троцкого. Изгнанник писал в Париж Е.В. Крыленко: «Вместе с домом погорело все, что было с нами и на нас. Пожар произошел глубокой ночью. Все вещи, от шляп до ботинок, стали жертвой огня. Сгорела вся библиотека целиком. Но по счастливой случайности сохранился архив, или, по крайней мере, важнейшая его часть». Позднее, уже в Мексике, анализируя происшедшее, Троцкий все больше склонялся к тому, что это был поджог. По рекомендации Росмера и Снейблета, голландский социалист, примечание Дмитрия Волкогонова, Троцкий взял двух секретарей, сменилось их на Принкипо пятеро, а также несколько охранников из числа проверенных сторонников. Один из них, голландец Хиан ван Хейенхоорт, остался с ним до последней минуты его жизни и написал впоследствии книгу «С Троцким в изгнании» из Принкипо Койоакан. Турецкое правительство отрядило полдюжины полицейских для круглосуточной охраны прибежища изгнанника. Уже через 3-4 месяца после поселения на Принкипо Троцкий имел довольно надежную охрану. Но это не мешало ОГПУ вести непрерывное наблюдение за его виллой. Поэтому, когда Яков Блюмкин, да, тот самый, который в 1918 году убил в Москве немецкого посла Мирбаха, возвращаясь из Индии через Константинополь, встретился с Троцким, это сразу же стало известно ОГПУ. Троцкий провел с Блюмкиным день в разговорах, а когда пришел рейсовый пароходик, проводил его до пристани, отправив с ним в Москву несколько писем. В свое время Троцкий спас этому человеку жизнь. Блюмкин, прибыв в Москву, побывал у Радыка и передал ему пакет от Троцкого. Радык посоветовал гостю самому пойти в ОГПУ и рассказать о встрече в Константинополе. Посетитель ушел в тревоге и растерянности, а Радык тут же позвонил Ягоде и сообщил о вечернем визите Блюмкина, передав в органы нераспечатанный пакет, посланный ему изгнанником. Но Ягода и так был осведомлен о встрече Троцкого и Блюмкина. Блюмкина сразу же арестовали и через несколько дней расстреляли, хотя кроме встречи с Троцким, которую обвиняемый не отрицал, ему нечего было инкриминировать. Узнав об этом, потрясенный Троцкий поместил несколько гневных протестующих публикаций по этому поводу, в одной из которых говорилось: «Блюмкин передал Радыку о мыслях и планах ЛД в смысле необходимости дальнейшей борьбы за свои взгляды. Радык в ответ потребовал, по его собственным словам, от Блюмкина немедленно отправиться в ГПУ и обо всем рассказать. Некоторые товарищи говорят, что Радык пригрозил Блюмкину в противном случае немедленно донести на него. Это очень вероятно при нынешних настроениях этого опустошенного истерика. Мы не сомневаемся, что дело было именно так». Троцкому стало ясно, что даже контакты с ним сегодня равноценны смертному приговору. У него не было сомнения, что за ним следят и при удобном случае расправятся. Пока спасало его лишь удачное местонахождение и принятые меры предосторожности. Вскоре Троцкому прислали сообщение некоторых западных газет со ссылкой на Москву о том, что группа белогвардейцев-эмигрантов заявила о своем намерении отомстить христопродавцу и погубителю России Троцкому. В сообщениях упоминалось имя руководителя группы, генерала царской армии Антона Туркула. Проходя однажды по длинному ряду могил участников Белого движения на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, я прочитал на одной плите: «Генерал-лейтенант Антон Туркул». Сегодня никто точно не знает, готовил ли действительно царский генерал покушение на Троцкого, но в 1931 году за рубежом об этом писали. Известно, что изгнанник реагировал на это своеобразно. Он не стал ждать развития событий, а сделал упреждающие шаги. В частности, направил в Политбюро ЦК и Президиум ЦКК письмо, предпослав ему гриф «Совершенно секретно», хотя письмо было послано в Москву обычной почтой. В своем послании Троцкий утверждал, что он знает об общем труде Сталина с генералом Туркулом, направленном против него. Вопрос о террористической расправе над автором настоящего письма ставился Сталином задолго до Туркула. В 1924-25 годах Сталин взвешивал на узком совещании доводы за и против. Главный довод против был таков: слишком много есть молодых самоотверженных троцкистов, которые могут ответить контртеррористическими атаками. Эти сведения я получил в свое время от Зиновьева и Каменева. Теперь Сталин огласил добытые ГПУ сведения о террористическом покушении, подготовляемом генералом Туркулом. Я, разумеется, не посвящен в технику предприятия. Туркул ли будет подбрасывать дело рук своих Сталину? Сталин ли будет прятаться за Туркула? Этого я не знаю. Но это хорошо знает кто-то из Ягод. Настоящий документ будет храниться в ограниченном, но вполне достаточном количестве экземпляров, в надежных руках, в нескольких странах. Таким образом, вы предупреждены. 4 января 1932 года. Л. Троцкий. Он не стал выжидать, а попытался припугнуть Сталина. Трудно сказать, было ли блефом дело Туркула, или Сталин еще не мог дотянуться до Принкипа, однако дни изгнанника пока спокойно текли один за другим, изливаясь из вечного кувшина времени. Уже позже Троцкому стало известно, что и Каменев с Зиновьевым узнали о письме Троцкого в Политбюро и реагировали так, как этого и следовало ожидать, ведь они боролись за выживание. В ЦК ВКПБ товарищи Ярославский и Шкирятов довели до нашего сведения письмо Троцкого от 4 января 1932 года, которое является гнусной выдумкой по поводу того, что якобы в 1924-1925 годах мы с товарищем Сталиным обсуждали удобный момент для террористического акта против Троцкого. Все это является отвратительной клеветой с целью скомпрометировать нашу партию. Только больное воображение Троцкого, полностью отравленное жаждой устроить сенсацию перед буржуазной аудиторией и всегда готовое очернить своей злобной речью и ненавистью прошлой нашей партии, способно выдумать такую гнусную клевету. Для Зиновьева и Каменева письмо Троцкого было ударом. Их положение и так было очень шатко, а тут еще политический Робинзон, заботясь о собственной безопасности, подлил масло в огонь. Едва ли он поступил нравственно, ссылаясь на давние с ними разговоры, учитывая даже то, что его бывшие временные союзники, стремясь заработать индульгенции, вновь предают анафеме троцкизм. К слову, когда через 3 года Зиновьева и Каменева будут судить за причастность к убийству Кирова, это письмо Троцкого припомнят как одно из свидетельств их преступных связей. Привыкая постепенно к жизни изгнанника, Троцкий не прекращал попыток выехать на жительство в одну из западных стран. Но по-прежнему ни одно правительство не хотело видеть у себя демона Октября. Наконец, осенью 1932 года Дания разрешила ему приехать с Натальей Ивановной на неделю в Копенгаген по приглашению одной студенческой организации. Троцкому предстояло выступить с несколькими лекциями в канун 15-летия большевистской революции в России. Он надеялся, что ему удастся поселиться в Копенгагене надолго. Но поездка оказалась горькой. В Афинах им с женой вообще не позволили сойти с корабля. В Италии разрешили сойти на берег, но под эскортом полицейских. Через Францию провезли транзитом. Чита смогла побыть на Парижском вокзале только 1 час. В Дании им тоже везде чинили препятствия. Троцкий должен был находиться под наблюдением полиции. Местные коммунисты устроили демонстрацию против приезда бывшего члена исполкома Коминтерна. Протестовали и монархисты. Троцкий причастен к убийству семьи Романовых. Буржуазная печать вспоминала все его революционные грехи. Советский посол требовал немедленной высылки. Троцкому, правда, удалось повстречаться с группой своих сторонников из Германии, Дании, Франции и Норвегии, дать несколько интервью. Но все попытки зацепиться за Копенгаген кончились неудачей. Власти объявили гостям, что по истечении 7-дневной визы они будут высланы. Так и случилось. Троцкому и его жене также в сопровождении полицейского эскорта пришлось проделать и обратный путь. Даже с сыном Львом встреча была кратковременной. Вновь им пришлось превратиться в Робинзонов Принкипа. По инициативе Е.В. Крыленко была предпринята попытка получить визу для поездки в Америку с лекциями о русской революции и положении в СССР. Но еще до получения отказа Троцкий знал, что визы туда ему не дадут. «При моем нынешнем положении было ошибочно и поднимать этот вопрос», писал изгнанник Елене Васильевне. Также не удалось попасть и в Прагу. Трубадура мировой революции никто не хотел принимать. Троцкий вызывал опасения у всех. На Принкипа Троцкий начал приводить в порядок свои бумаги. Дело это оказалось непростым и долгим. Находясь затем во Франции, Норвегии, а в последние годы и в Мексике, ему пришлось заниматься систематизацией материалов, речей, постановлений, приказов, директив, писем, различных сопутствующих документов. Сидя на низком стульчике над очередным ящиком, какое счастье, что Сталин не догадался конфисковать их, Троцкий медленно перебирал папки, отдельные листы, иногда задерживаясь на некоторых и откладывая их в сторону для текущей литературной работы. Вот записка Бутова, датированная мартом 1924 года, Глазману и Познанскому, в которой им поручается начать подборку писем и телеграмм Ленина Троцкому. Это нужно для книги, которую тот будет писать о вожде русской революции. Я думаю, что наибольшие трудности будут заключаться в разыскании документов, принадлежащих перу товарища Ленина, находящихся в секретариатских делах, то есть не секретных, так как их дел очень много. Лев Давидович хочет, чтобы их начали собирать не спеша, тщательно, но уже сейчас. Вот целая кипа копий дел, которые вел Бутов. Троцкий медленно листал страницы, и как будто машина времени погружала его в ушедшее навсегда время. Бесценные документы, памятные письма, волнующие подробности. Здесь записка Владимира Ильича в папке за 1922 год. Точной даты нет. Отмечу, один экземпляр почти всех документов, подписанных или адресованных Троцкому, оставался в официальном архиве, другой экземпляр – в личном. Для этого многие документы, поступавшие в секретариат Троцкого, перепечатывались. Примечание Дмитрия Волкогонова. Товарищ Троцкий, секретно. Мы конспирируем от всех, даже от Гетье, мое место пребывания. Я де в горках. Не говорили ли вы или Наталья Ивановна доктору Гетье обратного? Если да, черкните, чтобы не обижать старика. Если нет, и не говорите. А если он приедет к вам, черкните. Привет, Ленин. Записок Ленину Троцкому много, а вот и от Фотиевой. Товарищ Троцкий, Владимир Ильич поручил мне написать вам, что он приветствует вашу мысль отвезти от него подарок детям санатория на станцию Подсолнечная. Владимир Ильич просит вас также передать детишкам, что он очень благодарит за их сердечное письмо и цветы и жалеет, что не может воспользоваться их приглашением. Он не сомневается, что непременно поправился бы среди них. А здесь страшная сводка военного трибунала, в которой Троцкому докладывали, сколько раз в частях Красной Армии была применена высшая мера наказания в 1921 году. Всего расстреляно 4337 человек. Тихо шуршат листы, за окном шепчет море, и не верится, что все это было лишь десятилетия назад. Общение человека с собственным архивом – эфемерный способ прожить еще раз свою жизнь. И часто это причиняет почти физическую боль. Вот множество записок Блюмкина Троцкому и Полонскому, председателю Высшего военного редакционного совета, о необходимости издания работ Наркомвоена о гражданской войне, длинный перечень его работ, предисловие ко второму тому. Вот записка Бутова Уншлихту с просьбой предоставить помещение для лечения Троцкого, так как состояние здоровья его требует немедленного отдыха и полного спокойствия. Тут же подшит ответ. Предлагается дом отдыха в 2 километрах от станции Герасимовка по Павелецкой железной дороге. Далее даются подробности. Дом 2-этажный, 10 комнат, отопление голландское. Обстановка хорошая, но разнокалиберная. Карельская береза, красное дерево, есть и простая мебель. Постели имеется на 17 человек охраны на нижнем этаже и на 7 человек на верхнем. Для семьи Троцкого 5 комнат. Чрезвычайно неудобно. Первое. Охрана размещается внизу, будет шуметь и беспокоить ЛД. Второе. Кухня на расстоянии около 70 шагов. Третье. Телефон внизу, в комнате заведующего домом Шибанова. Четвертое. Отсутствие звонков, если что, приходится кричать. Троцкий помнит январский отдых в 1922 году. Затихла от изнеможения кровавая сеча на полях Отечества. Страна лежала в руинах. Миллионы россиян полегли на полях сражений. Троцкий как-то сразу обнаружил, что с окончанием гражданской войны он как бы скользит с высокого гребня волны вниз. Бесконечные заседания, совещания, где активничают Сталин, Каменев, Зиновьев, интересовали его значительно меньше. Он поспешил подлечиться, отдохнуть, заняться литературным трудом. Какая громадная пачка документов Бутова. Например, такая записка. Товарищу Троцкому. Первое. Товарищ Буранова просит сообщить. А. Будете ли вы приезжать на заседание Политбюро? Б. Посылать ли вам на голосование вопросы Политбюро, которые решаются помимо заседаний? Второе. Список отправляемой при сём корреспонденции. Первое. Письмо товарища Ленина с брошюрой. Второе. Письмо товарища Чечерина от 31 января. Третье. Телеграмма от Леграна о времени созыва съезда Совета в Грузии. Четвертое. Материалы от товарища Суварина о комдвижении во Франции. Пятое. Папка с материалами от Лазовского. Шестое. Брошюра Фурье со справкой библиотеки. Седьмое. Ваша тетрадь с цитатами из Шекспира. Восьмое. Очередной комплект газет. Девятое. 6 штук валиков для диктофона. Десятое. Письмо от товарища Росмера. Третье. Краткое содержание бумаг, которые могут быть вам посланы в случае вашего желания. Двоеточие. Первое. От Уншлихта в ЦК возражение против посылки Суханова за границу. Второе. От Минжинского в Политбюро объяснение по поводу ареста товарища Бородулина. Третье. Ответ товарища Краснощекова на вашу записку о Фаберже. 2 февраля 1922 года. Бутов. И таких сопроводительных множество. Боже, сколько событий, дел, бумаг прошло не просто через его руки, но и через сердце и сознание. В них быт московской партверхушки, надежды, судьбы людей, гримасы рождающейся партократии, манипуляции чаяниями масс, совсем мелкие детали. Вот Бутов сохранил даже его кардиограмму с пометкой врача. В ночь с 23 на 24 января между 4 и 5 часами утра был припадок стенокардии с 2 кратковременными обмороками. Приехав вскоре после припадка, я констатировал вполне правильную работу сердца, на следующий день также. ЛД после этого дня 3-4 чувствовал некоторую слабость, но все же продолжал выезжать и по обычаю с ружьем. Впоследствии слабость исчезла, и ЛД чувствовал себя по-прежнему бодро. Дальше конфиденциальная записка того же Бутова пом. Управделами ГПУ Рудольфу Августовичу Герсону. Посылаю вам пакет с солью и прошу ее исследовать, не содержит ли она веществ, вредных для здоровья. У этого лица, употребляющего ее, в течение этих дней болезненные явления в желудке. Герсон отвечает. В поваренной соли гипса 3,71%, глауберовой соли 17,25%. Она является вредной для здоровья и недопустимой в пищу. Подписал анализ врач Воскресенский. Затеяли комиссию, но злого умысла не обнаружили. Долго задержался, перечитывая письмо Раскольникова из Афганистана. Пробежал строки, написанные почти ученическим почерком тогдашнего полпреда в Кабуле. Перевел последний рассказ Рабиндраната Тагора и взялся за воспоминания о недавних бурных годах, откуда мы с вами вышли живыми каким-то чудом. Помните наш ночной поход на миноносце под Казанью, когда остановилось сердце корабля, и мы пришвартовались к какой-то барже при свете предательской луны. Нас не расстреляли из орудий только потому, что офицеры белогвардейских батарей все до одного развлекались в театре. Сейчас пишу, накануне Октябрьской революции и как был потоплен Черноморский флот. Наркомендел никак не может установить одной определенной линии. То уполномочивает меня обещать Афганистану золотые горы, то призывает показать ему общеизвестную комбинацию из 3 пальцев. У меня сложились хорошие отношения с эмиром. Он крупный политик, решительный человек, как в политике, так и в преступлениях. Пока Троцкий был членом Политбюро, ему приносили множество бумаг. Сохранился даже манифест правопреемника российского престола Кирилла, подписанный в Париже 31 августа 1924 года. С ним у Льва Давидовича были связаны особые воспоминания. «Осенив себя крестным знамением, объявляю всему народу русскому. Ныне настало время оповестить для всеобщего сведения. 4 июля 1918 года в городе Екатеринбурге по приказанию интернациональной группы, захватившей власть в России, зверски убиты государь-император Николай Александрович, государыня-императрица Александра Федоровна, сын их и наследник цесаревич Алексей Николаевич, дочери их, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны. В том же 1918 году около города Перми убит брат государя-императора, великий князь Михаил Александрович. День 4 июля да будет на все времена для России днем скорби, покаяния и молитв». 17 июля по новому стилю. Троцкий помнит. Ему позвонил Свердлов и, между прочим, сказал, что они поддержали предложение екатеринбургских товарищей о ликвидации Романовых. Ленин тоже не возражал. Троцкий не возражал тоже, тем более, что о судьбе царской семьи разговор среди партверхушки заходил уже не раз. Хотели судить, но время такое. Изгнанник, держа в руках копию манифеста, как будто услышал глухие выстрелы в подвале Ипатьевского дома. Гильотина революции беспощадна к монархам. Троцкий и в изгнании считал это естественным. Ни тогда, в 1918-м, ни позже у Троцкого не возникало никаких сомнений относительно законности чудовищного убийства. Революции все дозволено. Он продолжал перелистывать, а иногда и перечитывать многочисленные документы из архива. В них память революции, спрессованная мысль былого, страстей, надежд, тревог, столкновений характеров, повседневных будней. Как, например, вот это распоряжение Троцкого Бутову. 5, 6, 7 ноября Наш поезд будет служить для перевоза делегатов коммунистического конгресса из Петрограда в Москву, может быть, и обратно. В пути делегаты должны получать пищу. Все расходы на делегатов должны идти за счет Коминтерна. Наша поездная радиостанция должна в пути обслуживать делегатов на немецком, французском и английском языках. Может быть, мы выпустим один номер поездной газеты в честь гостей. Во время конгресса нам придется дать в распоряжение Коминтерна некоторое количество автомобилей. Давно отстучали колеса его знаменитого поезда на бесконечных перегонах российских равнин. Состоялись и прошли конгрессы Коминтерна, с которыми он связывал такие надежды. Уже столько лет нет Ленина, который накануне ухудшения своего состояния как будто хотел все время сказать ему что-то очень важное. Все отстучало, отговорило, отшумело и унесено рекой времени в бесконечность. Ему осталось слушать другой вечный шум. Шум чужого моря за чужим окном. Слушать, размышлять и бороться. Ведь теперь он, лишенный 20 февраля 1932 года советского гражданства, оказался и впрямь гражданином планеты без паспорта и визы. Шли месяцы, а Троцкий свое пребывание на Принцевых островах все еще считал временным, и они с Натальей Ивановной продолжали жить на своей обшарпанной вилле, за которую платили около 4000 долларов в год, как на временном бивуаке, с которого должны вот-вот сняться. Вначале они думали, что пробудут здесь 3-5 месяцев до осени 1929 года. Затем намеревались перебраться в Германию или Францию. Но они нигде не были нужны, везде был отказ, уезжать было некуда. Никто их не ждал. Наконец, сторонник Троцкого Морис Парижанин обратился за помощью к видному политическому деятелю Франции Э. Эрио. Затворник Спринкипа почувствовал, что появился шанс выбраться в Европу, куда они так рвались с Натальей Ивановной. Наконец, после долгих проволочек, просьб, разочарований и надежд, Троцкий с женой получили разрешение, правда, с оговорками, на въезд во Францию. Но здесь я должен ввести в повествование совершенно новое лицо, которое сыграет трагическую роль в судьбе Льва Седова и самого Троцкого. Дело в том, что его старший сын, перебравшийся к этому времени из Берлина в Париж, быстро оказался под колпаком ОГПУ. А точнее, секретно-политического и иностранного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Сноска 17. С 1934 года ОГПУ войдет в состав Общесоюзного наркомата внутренних дел НКВД СССР. С 1934 по 1936 год наркомом был Г.Г. Ягода, а с 36 по 38 Н.И. Ежов. Примечание Дмитрия Волкогонова. Проще говоря, оказался в сфере пристального наблюдения спецслужбы СССР. Вскоре положение усугубилось тем, что в качестве личного помощника, секретаря, почти адъютанта, к нему внедрили агента ОГПУ, незадолго перед этим завербованного во Франции. Кто же был этот человек, который смог проникнуть не только в личную жизнь Льва Седова, но и в его переписку, основные архивы отца, а позднее и в главный орган троцкистов – Международный секретариат. Агент ОГПУ Б-187, как явствует из архивных документов НКВД, летом 1933 года был завербован через выходца из Ленинграда Александра Севастьяновича Адлера. Этим агентом был Марк Григорьевич Зборовский. Завербованный Зборовский заполнил ряд анкет, собственноручно написал автобиографию, специальным пунктом сообщил о своих родственниках в СССР, сестре Б. Пупко, Шурине С. Пупко, братьях Е. и Л. Зборовских, дал их адреса. Его новые начальники, московские, Г. Молчанов и М. Рудковский, ознакомившись с донесением о вербовке, поручают своей службе в июне 1934 года провести глубокую проверку Зборовского. В его деле содержатся документы и о проверке родственников нового агента в Советском Союзе. Запущен механизм, благодаря которому около самого близкого и доверенного помощника Троцкого, его сына Льва, удобно устроился агент секретно-политического и иностранного отделов ГУГБ НКВД. Отныне Очень многие решения, шаги, намерения, документы Троцкого станут известны в Москве и самому Сталину. И хотя бежавший из Испании высокопоставленный сотрудник госбезопасности Александр Орлов, настоящее имя и фамилия Лейба Фельдвин, псевдонимы Лев Никольский, Игорь Берг, пытался анонимно предупредить Троцкого о грозной опасности, тот до конца своих дней не знал правды об окружении старшего сына и о том, что он нередко поставлял собственную корреспонденцию и продукцию прямо на рабочий стол советского диктатора. Что собой представлял человек, благодаря которому НКВД и прежде всего сам Сталин с 1933 по 1939 год получали информацию едва ли не о каждом шаге Троцкого, а многие и его статьи, книги, еще до опубликования в прессе, часто оказывались в руках вождя народов. Интересная деталь. За три дня до рокового покушения в августе 1940 года Троцкий закончит большую статью «Коминтерн и ГПУ», которая будет издана уже после его смерти. В ней он верно скажет, что ГПУ и Коминтерн как организации не тождественны, но они неразрывны. Они соподчинены друг другу. Причем не Коминтерн распоряжается ГПУ, а наоборот, ГПУ полностью господствует над Коминтерном. Будучи полностью зависимыми политически и финансовом отношениях, многие коммунисты из других стран выполняют постыдные и преступные поручения ГПУ. Маркс Боровский был активистом польской компартии, выполнял ее разные поручения как на родине, так и за рубежом. Родился Марк Мортга Зборовский в феврале 1908 года в Умане Киевской губернии. В Польшу выехал вместе с родителями в 1921 году. В СССР у него остались сестры Берта, братья Ефим и Лев. Со своей женой Региной, Ривкой Абрамовной Леви, спасаясь от преследований полиции, он просидел год в польской тюрьме за организацию забастовок, оказался в Берлине, а затем и в Париже. Молодая чета бедствовала, и агенту ОГПУ не потребовалось больших усилий, чтобы завербовать Зборовского. Отныне начальнику СПО ГУ ГБ Г. Молчанову он будет известен как агент МАК, он же Тюльпан, он же Кант. Уже через некоторое время парижский шеф Зборовского передавал в Москву. Как мы вам сообщали, источник МАК стал работать в международном секретариате троцкистов, где служит также жена сына Троцкого. Сноска 18. Жанна Мартен, ушедшая от своего мужа Раймона Молинье к Льву Седову. Примечание Дмитрия Волкогонова. В процессе работы источник подружился с женой сына Троцкого, результатом чего явился перевод источника в русскую секцию в качестве как бы личного секретаря сына. В настоящее время источник встречается с сыном чуть ли не каждый день. Этим самым считаем выполненной вашу установку на продвижение источника в окружение Троцкого. В Москве порадовались быстрой удаче. В окружение самого заклятого врага Сталина проник свой человек. В ответ на донесение из Парижа незамедлительно следует шифровка с инструкциями. Петру. Поскольку источник МАК занял определенное положение в организации, необходимо, чтобы он закрепил это положение. Инструктируйте тщательно источника о его поведении в работе. Предупредите его, чтобы он ничего не предпринимал в организации без вашей санкции. Мы предостерегаем, чтобы он не перегнул палки и этим самым не разрушил бы все наши планы в этой разработке. Скоро МАК завоюет такое доверие Льва Седова, что почти беспрепятственно получит доступ к многим бумагам самого Троцкого. МАК стал регулярно сообщать в Москву обо всех шагах Троцкого и Седова и даже об их намерениях. Некоторые донесения расценивались как исключительно важные. Например, ГУ ГБ НКВД никак не могло узнать адрес Троцкого в Норвегии. Однако тут же из Парижа в Москву было переслано подлинное письмо Троцкого Седову, в котором изгнанник назвал свой адрес Норвегии и просил направлять ему туда журнал «Большевик» и другую литературу. В конце концов, МАК смог войти в полное доверие к Седову и Троцкому. Об этом свидетельствует письмо, которое старший сын отправил отцу 6 августа 1937 года, а Зборовский – копию с него, естественно, в Москву. «Во время моего отсутствия меня будет заменять Этьен, так Седов называл Зборовского, который находится со мной в самой тесной связи, так что адрес действителен, и поручения могут быть исполнены, как если бы я был в Париже. Этьен заслуживает абсолютного доверия во всех отношениях. Обнимаю тебя, Эл. Если бы Троцкий знал о сталинской паутине, опутавшей его, то мог бы по достоинству оценить родившуюся полицейскую систему, в создании которой он принимал такое самоотверженное участие. Но к Зборовскому и его делам мы еще вернемся.